запомнилось то, что слышал я невзначай. Все, что слышал я, в сердце сохраню. По тропе с Иисусом пойду. Старый грешный путь покидаю я, только в Боге счастье найду. Старый грешный путь покидаю я, что слышали, не значай.